Мужун Цинчен сделала хватательное движение правой рукой, создавая волну гравитации, чтобы остановить движение старика. Ее Чжэнь Юань все еще был не столь сильным, как у него, потому она смогла замедлить его всего на чуть-чуть. Но, даже этого было достаточно. Ечень развернулся и направил палец на старика. Это было ци меча зеленого лотоса, которое могло использоваться раз в 30 минут. Пуф! Сердце старика пронзило ци. Увидев его гибель, Мужун Цинчен наконец облегченно вздохнула. Она все еще не смогла полностью восстановиться, но прилагала к этому максимум усилий. Вернув меч в ножны, Ечень спустился на земь. Нахмурившись, он сказал тихим голосом: «Мужун, ты принадлежишь к демонической расе?» Это был закономерный вопрос. За битву со стариком и мужчиной он заметил, что она использовала кристаллы для восстановления. Но это были не кристаллы энергетического духа, а демонические кристаллы. Именно потому он задумался о ее происхождении. Мужун Цинчен, похоже, поняла, к чему он клонит. «Ты все видел?» Ечень кивнул. «Если я скажу нет, ты мне поверишь?» «Мне придется поверить», — ответил ей Ечень, немного подумав. «Спасибо за это. Я правда не принадлежу к демонической расе, но связана с ней», — медленно ответила она. «Связана?» Теперь ему стало еще интереснее. Он ничего не знал о древних демонах. Даже король битвы не обладал о них никакой информацией. А Мужун Цинчен продолжала: «Раса древних демонов была сильнее людей. В древние времена они внезапно исчезли, но оставили по себе племя, которое хранило в себе их кровную линию, и я как раз являюсь одним из представителей этого племени». Помня о скрытности Мужун Цинчен, он сказал: «Если это для тебя слишком, можешь не рассказывать. Я пойму». «Нет, все хорошо. Все воины царства жизни и смерти знают о моей семье, и половина из них не имела ничего против нашего существования. Вторая половина, правда, пыталась нас убить и ждали лишь подходящего момента». Она грустно засмеялась: «Моя семья зовется полудемонической, и мы храним в себе кровь демонов». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 478. Глава 478. Битва королей. Часть 1. Кровная линия полудемонов. Комбинация человеческой крови и древних демонов, что позволяет нам сочетать человеческую форму и особенности организма древних демонов. Индивидуальная способность тренировать Чжэнь Юань или демонический Юань зависит исключительно от соотношения кровей. Если больше человеческой, то лучше тренировать Чжэнь Юань и наоборот. Если же соотношение идеальное, то воин может тренировать как один, так и другой Юань, — пояснила Мужун Цинчен. Ечень призадумался, а потом сказал: «Почему же тогда я не ощущал в тебе ничего такого? Разницу улавливать я начал только после нашего посещения места высочайшего инь». Она кивнула. «В первом поколении было идеальное соотношение крови, но с течением времени и отсутствием браков между людьми и демонами, человеческая кровь начала превалировать. Без специального теста особого искусства определить наличие демонической крови стало практически невозможно. Потому до определенного момента мы ничем не отличаемся от обычных людей до момента инициации. Тогда демоническая кровь просыпается в нас. Значит, инициацию ты уже прошла. А что с кристаллами демонического юаня?» «Да», — она выдохнула, — «наш народ начал бояться еще большего разбавления крови, потому стали практиковать браки внутри клана. В этом случае дети могли получить больше демонической крови от своих родителей, но они все равно не были столь сильны, как раньше. Даже 25% демонической крови стало настоящей редкостью. Я прошла инициацию совсем недавно и оказалось, что у меня идеальное сочетание крови. У меня есть возможность поглощать оба вида энергии, потому я выбрала демонические камни для восстановления». Услышав такое объяснение, Ечень смог наконец все понять. Раса не имела ровно никакого значения. И там главенствующую роль все равно играла сила. Никто не хотел оказаться слабым. А демоническая раса в этом плане превосходила человеческую, потому использование демонических камней было вполне закономерным решением. Он сам поступил бы точно так же. Использование демонических камней не превращает тебя в демона. Так, Ечень видел, что некоторые из них были 3 метра ростом, а некоторые и десятки метров или даже сотни. Он не хотел, чтобы подобное произошло с Мужун Цинчен. Та рассмеялась. Это всего лишь кровь. На человеческую внешность это никак не влияет. Но поглощение демонической энергии дает мне немного больше сил от демона, а понять, насколько сильнее я от этого стану, можно будет только после того, как я скультивирую тело древнего демона. Ячень не планировал расспрашивать ее о деталях, к примеру, как ей удалось заполучить идеальное сочетание крови, а она хотела ему об этом рассказать, то уже показывало ее высокую степень доверия к нему. Потому он раскрыл ладони и высыпал ей десятки демонических кристаллов. «Мне они не нужны, а тебе пригодятся. Возьми, тогда это тебе». И она достала свой улов камней духовной силы. Оба улыбнулись понимающими улыбками. «Мне с тобой так спокойно. Плохо что, но Ячень ее остановил. Давай о будущем поговорим потом. Сейчас нужно жить одним днем. Не мне тебе рассказывать, что сила является главным срезом уровня твоей жизни. Ты совершенно прав». Друзья решили не рассиживаться. После того, как они покинули это место, то нашли уютную пещеру, скрытую в скалах, где можно было спокойно поглотить свои камни. Так незаметно прошел день. Теперь духовное тело Ячня было сформировано на 50%, и чем ближе он был к полному формированию, тем меньше работали камни. Но после того, как тело будет сформировано, эффект от камней вернется. Дело было именно в самой физической форме, он просто еще не обладал теми навыками, чтобы поглощать их правильно. У Мужун Цинчен не было подобных проблем, потому как она была представителем расы полудемонов и уже обладала правильным телом от природы, которое в два раза превосходило человеческое. Но по этому же поводу ей требовалось больше кристаллов, чем обычному человеку. Из-за этого ее духовное тело сейчас было сформировано всего на 25%. На вид она нисколько не изменилась. Но Ячень мог точно сказать, что ее аура стала привлекательнее и изящнее. Кожа стала белее, и человеческому глазу было просто невозможно найти в ней недостатки. Поглотив все камни, они провели еще один день для стабилизации новообретенных сил, чтобы сохранить каждую крупицу силы. Мужун Цинчен наконец открыла глаза, которые засияли черным светом, но быстро вернулись в норму. Взглянув на одежду, она поняла, что кровь все еще там. Поднявшись, она подошла к стене пещеры. Положив на нее руки, она заставила горную породу обратиться в пыль и сформировала небольшую круглую нишу. Войдя в нее, она накрыла себя черным светом, который не пропускал ни лучика света, потому человеческий глаз не мог уловить, что за ней происходит. Одежда соскользнула на пол, показывая ее прекрасное тело. Волосы водопадом спускались по каждому изгибу, окутывая тонкую талию и крутые бедра. Белоснежная кожа свела бы с ума любого. Стройные длинные ноги занимали 2/3 всего тела. Некоторое время она стояла не шелохнувшись. Потом она подняла с пола и надела уже чистую одежду, вышла из образованной ею ниши. Ячень все еще тренировался с закрытыми глазами. Он сидел прямо как острейший меч. Широкие плечи выгодно контрастировали с узкими бедрами. 3 года. Моя семья оставила меня всего на 3 года. Выражение ее лица было сложно понять, когда она смотрела на Ячня, закусив губу. Ву-у-у-у. Ячень выдохнул красноватый воздух, который прошел сквозь гору перед ним. Медленно открыв глаза, он развернулся и столкнулся взглядом с Мужун Цинчен. В пещере кожи ощущалось нерешительность и тепло. Стряхнув с себя пыль, он поднялся и сказал: «Долго меня ждешь?» «Нет», — покачала она головой. «Тогда пошли». Внезапно он достал свой меч и прорубился сквозь толщу горы. Та тут же раскололась, и солнечный свет озарил обоих героев. На 7-й день после открытия параллельного мира внешний мир наконец стабилизировался. Хэр-эр-эр. Пространство вздрогнуло, когда мужчина среднего возраста в красном халате без слов сделал хватательный жест рукой, и топор медленно подплыл к нему. «Это глава. Глава здесь. Топор принадлежит главе». Все из сияющей школы радостно вскрикнули. Оружие высочайшего ранга было в 100 раз реже, чем любое оружие высокого ранга, и любой воин царства жизни и смерти, заполучив такой артефакт, мог сильно повысить свои способности. Люди с других школ 5 ранга хмурились, но не могли ничего поделать. «Хе-хе, сияющий король, куда спешишь? Топор принадлежит не тебе». Из ниоткуда появилась рука, которая окутала топор, прекращая его движение. Мужчина нахмурился. «Король зверей, да как ты смеешь?» Пока он говорил, у призрачной руки уже отсеклись 3 пальца, и топор продолжил свое движение. «Ха, а почему бы нет?» Король зверей высвободил из глаз 2 луча света и атаковал. Топор с грохотом упал на землю, сотрясая почву. «Это наш глава. Наш глава тоже здесь. Ха-ха-ха. Теперь активизировались уже ученики школы зверей. Ах ты, сияющий король тоже стрельнул лучам из глаз и злобно взглянул на короля зверей. Оба обладали особыми глазами. Небо вдруг потемнело, а четыре луча засияли невероятно ярко. Казалось, в мире кроме них больше ничего не осталось. Какой ужас! Я точно на земле стою? Кажется, гравитация пропала как факт. Воины ниже царства моря душ чувствовали, как трясутся поджилки. Взглянув вниз, они не видели землю, а лишь непроглядную темень. Один из воинов царства моря душ пробормотал: «Битва между королями уходит вне пределов мира. Должно быть, это их воля меняет наше представление об окружающем мире. Даже не пытайтесь сопротивляться, будет только хуже». Гнев сияющего короля, казалось, может испепелить землю. «Король зверей, если ты правда хочешь драки, то, надеюсь, ты помнишь, что я прибыл сюда первым. И что с того? Оружие высочайшего ранга часто десятилетиями не появляется в этом мире. Я не могу позволить себе пройти мимо такой редкости». Их тела окутал неземной свет. Уже никто не мог точно сказать, кто из них, кто. Даже слова этих воинов обладали такой силой воли, что могли влиять на разум воинов царства моря душ. Бум! Пока они сражались, гром пересек небосвод. Потом громыхнула молния. Огромная рука появилась из ниоткуда. Ногти ее напоминали ножи, излучающие слабый свет. Король черного грома. Оба воина поспешили разрушить руку. Пуф! Еще одна фигура появилась возле топора. Голос этого человека переполняла сила воли. Сияющий король, король зверей, это оружие будет моим. Громовой город ближе всего к этому месту, а значит, прав на него у меня больше. Это наш король, король громового города. Все из громового региона встрепенулись. Это был дядя громового императора, дедушка Цзина Асюань. Именно благодаря ему регион достиг такой известности и авторитета. Сияющий король усмехнулся. Вот только не надо козырять географией. Право на него имеет любой из нас. Хихи. С языка снял. Король зверей слегка побаивался короля черного грома, но не сейчас. Теперь у него был союзник. Он не справится сразу с двумя противниками такого уровня. Некоторые воины, которые только прибыли на место, в удивлении замерли, где стояли. Три короля дрались за оружие, и уровень силы воли просто зашкаливал. Даже за 100 миль можно было почувствовать их мощь. Если кто-то пытался посмотреть, что именно там происходит, то не увидел бы ничего, кроме непроглядной тьмы. Даже их разум и душа не могли пройти сквозь такой ужас. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 479. Глава 479. Битва королей, часть 2. Да вы, ребята, шутите? Если мы будем учитывать всех, когда здесь что-то появляется, то никогда бы никто ничего не получил бы. Если у вас есть другие предложения, я их с удовольствием выслушаю. Король черного грома даже не пытался использовать свою силу, чтобы контролировать своих противников. Вместо этого он попытался рассорить их. Сияющий король ответил: «Топор будет принадлежать мне, но я дам вам откуп. Как вам такое?» «Хах!» Король черного грома усмехнулся и обернулся к королю зверей. «Ты согласен?» «Конечно же нет. Я знаю, что у сияющего короля есть много сокровищ, но мне они не нужны. Давайте лучше я вам компенсирую стоимость топора». Король зверей обожал тяжелое оружие, и топор был ему как раз в пору. Принимать такое предложение сияющего короля он никак не хотел. Сияющий король закричал: «Тогда что?» Король черного грома сказал: «Король зверей, ты культивируешь концепцию Земли, а у меня есть два кристалла земляного юаня с запретной планеты. Они должны поднять твою культивацию на 40 лет. Полезная штука с учетом, что ты, кажись, себе и 300 лет не натренировал. А что, у тебя есть кристаллы земляного юаня?» Король зверей был в шоке от услышанного. Длительность жизни воинов царства жизни и смерти начиналась с момента достижения ими этого царства. Потому поначалу у них срока было не больше 100 лет. Даже у таинственной королевы сначала было не больше 80-90 лет. Когда король зверей достиг этого царства, у него было 30 лет. Он натренировал себе еще 220 и использовал множество артефактов, чтобы продлить себе жизненный цикл. Теперь у него было 290 лет. Именно поэтому дополнительные 40 лет и возможное увеличение силы на 50% было для него весомым аргументом для отказа от этого оружия. «Что скажешь?» – спросил его король Черного Грома. Тот рассмеялся. «Даже если я соглашусь, проблемы это не решит. У тебя все еще в конкурентах сияющий король». Король Черного Грома покачал головой. «А об этом уже тебе не стоит беспокоиться. Если ты откажешься претендовать на оружие, кристаллы твои, мне они ни к чему, я все равно собирался их продать кому-то из вас. Тренирующих земляную концепцию среди королей достаточно много». Король зверей снова рассмеялся и сказал: «Что ж, хорошо, я принимаю твое предложение. Разбирайтесь с этим топором сами, я вне игры». «Отлично, кристаллы твои». Король Черного Грома бросил ему пару кристаллов, сияющих желтоватым светом. Король зверей поймал их и внимательно изучил на подлинность, а потом с усмешкой сказал: «Не боишься, что я изменю свое решение? Я тебе верю. Кроме того, я король Черного Грома, и меня не так просто одурачить. Короли редко вступали в прямую конфронтацию. Если такая случалась, то это всегда был бой на смерть». Именно потому король Черного Грома знал, что король зверей не будет его обманывать, так как в поединке выиграет скорее первый. «Хе-хе. Что ж, твоя взяла. Я правда всегда держу слово». Король зверей в последний раз взглянул на топор, прежде чем взмахнуть рукой и накрыть всех своих людей пологом света. Потом они все вместе переместились на 3 метра от этого места. В схватку вступать он не собирался, но и уходить так рано не хотел. Король Черного Грома уже не обращал внимания на короля зверей. «Хочет смотреть, пусть смотрит», и обернулся к сияющему королю. «А ты, еще не решил отступить, и не надейся». Сияющий король слегка замер в замешательстве. Он не ожидал, что его противник так быстро достигнет согласия с его возможным союзником. Несмотря на то, что он уже настроился не принимать никаких сделок, не считаться с королем Черного Грома было нельзя, но и терять лицо не стоило. «Черт, злобный этот король, хорошо хоть дал мне возможность первым предложить сделку». Король зверей удовлетворенно выдохнул. Король Черного Грома был определенно сильнее любого из них. Избавившись от него, он вытоптал себе дорогу к топору, потому как одного сияющего короля для победы будет недостаточно. И если вдруг он решит взять топор силой, ему ничего не помешает это сделать. Люди с сияющей школы были тоже обескуражены, но они не имели права судить о чести королей, потому не выказывали гнева. Король Черного Грома усмехнулся. «Да ладно, ты и злобный синий король уже однажды объединялись, чтобы одурачить меня. Теперь я заберу свой долг, ты не сможешь остановить меня». Сияющий король обратился пучком света и устремился к топору. Король Черного Грома заметал громы и молнии в буквальном смысле этого слова. Подбросив топор вверх, он сделал хватательный жест рукой. Молния вновь грянула, и сияющий король разрушил Чжэнь Юань и силу воли короля Черного Грома. Оба воина продолжали сражение за топор. В результате, пространство вокруг них начало покрываться рябью и гудеть. Кулачная атака королевского мира. В небе прозвучал рык короля Черного Грома, как раскат грома. Движение, которое совсем недавно исполняла Цзина Асюань, заиграло новыми красками и было в 100 раз сильнее. Даже части пространства начали обращаться в ничто. «Ты хочешь победить меня всего с одной низкоранговой атакой?» Сияющий свет. Тело сияющего короля обратилось в солнце. Свет сиял так ярко, что сила кулака короля Черного Грома тут же растаяла. «Хе-хе, идиот. Эта кулачная атака была лишь для того, что сжечь твой отпечаток 5 граммов. Король Черного Грома поднял левую руку и завернул ее за спину. Оттопырив 5 пальцев, он создал 5 ярко-голубых отпечатков. «Это ты, идиот. Мой сияющий свет, это лишь боевая сила, а это скорость. Топор будет мой». Сияющий король превратился в луч. Скорость его превысила все возможные пределы. В конце концов он сам стал светом. «Идиоты всегда останутся идиотами. Печать 5 граммов. Пуф». Перед сияющим королем замерло 5 отпечатков, создавая пространство грома и молний. Гнев снова загорелся в его глазах. Ладонь прошила небеса, создавая черную дыру в воздухе. Но она, конечно же, была слабая и не могла сильно навредить. Он уже почти приблизился к топору, но вдруг чья-то рука откинула его назад. «Король Черного Грома, как ты смеешь? Думаешь, просто так получишь его?» Вжух. Свет сформировался в рапиру, поднимая в воздух топор. «Хорошо, в этот раз я тебя сокрушу». Король Черного Грома сделал шаг вперед и вошел в самую глубокую часть реальности. Когда оба воина исчезли, мир снова стал нормальным. Теплое солнышко снова озарило землю. Та была заполнена рытвинами с кипящей лавой внутри. Ха! Король зверей спустился на лаву, и тускло-желтый свет вокруг тела засиял еще ярче. Трещины на земле начали сами собой зарастать. Стабилизировав землю, он сказал, не оборачиваясь: «Парни, делайте, что должно, я тут все проверю». Сказав это, он тоже направился в реальность. Три короля ушли, потому оставшиеся воины начали оглядываться друг на друга, не зная, что делать. Это так ужасно. Настоящая битва между королями. Похоже, что сама земля содрогнулась до самого ядра. Ни одна из их атак не пала непосредственно на землю, но даже ударные волны оставили невероятные последствия. Интересно, что бы произошло, если бы хотя бы один удар обрушился непосредственно сюда. И что же нам теперь делать? Идти в параллельное пространство, конечно. Костей королей и воинов вставало все меньше и меньше. Похоже, что там, где мы были, их было больше всего, а в некоторых костях даже кристаллов нет. Сломанные кости покрывали всю площадь. Куда бы ни ступил Ечень и Мужун Цинчен, везде была только красная бесплодная земля да черная ци над головами. Мужун Цинчен сказала: «Ну, все не так плохо. На этом поле боя особая окружающая среда, потому даже кости сохраняются очень хорошо. В противном случае уже за пару тысяч лет здесь ничего бы не осталось». Бум. Пока они разговаривали, над головами появился гром и молния. «Что? Гром с молниями?» – удивленно сказал Ечень. Черный свет озарил глаза Мужун Цинчен. Она покачала головой и сказала: «Нет, это часть пространства, что скоро разорвется. Там кто-то дерется. Чья же драка может аукнуться таким разрушением?» Бум. Ечень только закончил предложение, как пространство начало рваться. А потом в реальности появилось две фигуры. Одна была окутана громом, а вторая выглядела как красное сияющее солнце. Внезапно мощная сила воли окутала их, и окружающая среда утратила прежний внешний вид. Плохо. Это битва королей жизни и смерти. У друзей захватило дух. Неважно, как бы быстро они ни бежали, уйти от черноты им никак не удалось бы. Хэррр. Топор тоже последовал за дерущимися и тяжело рухнул на земь. Сияющий король, ты недостаточно силен, чтобы противостоять мне. У тебя еще есть время, чтобы сдаться. В противном случае ты потеряешь слишком много юаньцы и снизишь уровень культивации. Король Черного Грома огляделся и с удивлением понял, где они находятся. Это пространство было очень трудно найти, и специально они бы никогда не могли сюда попасть. Глубоко вздохнув, король Черного Грома обернулся и серьезно посмотрел на сияющего короля. Тот вышел из задумчивости и сказал: «Кого ты пытаешься испугать? Даже если я потеряю все на свете, мне нужен этот топор, даже не мечтай о нем. Что ж, раз ты не хочешь договориться, не обвиняй меня в жестокости». Отпечаток 5 граммов. Взрыв. Опять появилось 5 лучиков света, но в этот раз они взорвались в воздухе, отбросив сияющего короля на сотни миль назад. Ву-у, ву-у, ву-у. Возможно, потому, что оба воина слишком усердно сражались, но черные ци начала стекаться в одну точку, формируя настоящую сеть, приклеенную к небу. Внутри начал медленно образовываться черный свет. Что происходит? Король Черного Грома остановил поединок, а потом посмотрел на сеть. Сияющий король последовал его примеру и с любопытством посмотрел в ту же сторону. Хэррр. Под сетью из земли вдруг вылезла когтистая лапа. Она была больше всего, что они когда-либо видели в своей жизни. Каждый их палец выглядел как большая колонна, сияющая все тем же серным светом. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 480. Глава 480. Король древних демонов. Когда появился коготь, по всему пространству пронеслась ужасная черная ци. Все кости на земле обратились в прах, а горы не могли больше выдерживать давление ци и начали осыпаться, растворившись в воздухе. Сила этой силы была выше любых пределов. Что? Ци короля демонов? Король Черного Грома был шокирован. Как воин царства жизни и смерти, ему нужно было изучить все о демонах древней эры. И этот коготь не принадлежал зверю. Это был демон, и сила его соответствовала размеру. Раньше любой король демонов был в сотни, а то и тысячи раз сильнее, чем любой воин царства жизни и смерти. И это при том, что ни один демон не использовал какие-то там умения глубокого познания и силу воли. Они полностью полагались на свое физическое тело и демоническую силу. И тем не менее, при раскладе 1 на 1 или даже 10 на 1, победителем все равно выходили короли демонов. Если бы не высокая популяция человечества и достаточно малую популяцию демонов, то неизвестно, кто бы остался существовать в этом мире. Что это? За сотни миль от этого места, Ячень увидел длинный коготь и ощутил ци, которая от него исходила. Он подозревал, что, если бы не намерение меча уровня мастера, его душа уже отделилась бы от тела. Мужун Цинчен глубоко вздохнула и серьезно сказала: «Это древний демон, представитель древней расы. Не могу поверить, что он был заточен в этом параллельном мире на протяжении миллионов лет. Демоны, я думал, что даже воины царства жизни и смерти могут жить около тысячи лет максимум. Даже если древние демоны могли жить дольше, то не более 100 000 лет, ведь так?» – полюбопытствовал Ячень. «У древних демонов жизненный цикл в 10 раз дольше человеческого. Потому да, древний король демонов мог бы прожить 100 000 лет, но некоторые из них могли прожить и дольше. Чаще всего 300 000 лет, но иногда дотягивали и до 500 000 лет. От старости мог умереть каждый, но запечатав свою силу, они могли избежать неумолимости времени. В этом случае 100 000 лет будет для них равняться паре тысяч». Мужун Цинчен много знала о своих предках, потому ответила подробно и с расстановкой. Ячень был несказанно удивлен, но продолжил расспросы. «Значит, запечатывание силы может удлинить жизнь. Не значит ли это, что наш король может тоже запечатать свою силу и прожить тысячу лет?» Она покачала головой. «Запечатывание силы удлиняет жизнь, но оно также может уменьшить культивацию. Если человек запечатает свою силу, те за тысячу, да нет какие-то сотни лет, его культивация сойдет на нет, что приведет к естественной смерти. Только демоны могут так обманывать судьбу, потому как его природная сила в сотни и тысячи раз выше, чем у человека. В древние времена победа человечества как раз была тесно связана с запечатыванием силы». «Ясно». Ячень впервые узнал столько о демонах за такое короткое время. Появление древнего короля демонов – большая проблема. Похоже, за миллион лет печать просто распалась. Король зверей вымученно рассмеялся. Может, именно он выбросил тот топор? Он знал, что это привлечет воинов царства жизни и смерти, и их ударная волна даст ему возможность выбраться на свободу без использования своей демонической силы. К этому времени рука высвободилась почти полностью и достигала в длину тысячи метров. В этот момент король Черного Грома тихо сказал: «Разрушение печати силы позволило ему использовать свою силу, чтобы разрушить пространство и выбросить в качестве приманки оружие и открыть портал для всех желающих. С помощью Черного Ци он высасывал из них энергию и теперь стал намного сильнее, чем был изначально». Король зверей удивленно спросил: «Они настолько умные? Ну, не сказал бы, что они гении, но и неразумной расой их назвать тоже нельзя. В принципе, для ловли на живца много ума не надо, и на такую приманку повелись многие. Но кто ж знал, что тут будет ждать король древних демонов? Но хватит разговоров, пора драться. Этот демон столько времени был запечатан, что сил у него должно быть не так уж много. Упустить его нельзя. В противном случае когда-нибудь он достаточно окрепнет, чтобы вернуться». Король Черного Грома уже и думать забыл о топоре. «Согласен, демоны – это вам не люди. Они могут лечиться, просто поглощая плоть и кровь других существ. Сияющий король, сейчас не время дрязг. Ты знаешь правила». Король зверей серьезно посмотрел на сияющего короля. Тот холодно ответил: «Не нужно напоминать мне о правилах. Я знаю, что делать». Бум, бум, бум. Все трое объединили силы ради атаки короля древних демонов. Внезапно, рука дрогнула и, сломавшись, повисла, а кровь исчезла из воздуха, как корова языком слезала. Ау-ау-ау. Земля разверзлась, и крик демона высвободился из-под земли. Сломанная рука срасталась на глазах, но аура тоже слегка ослабла. Отпечаток 5 граммов. Взрыв. Эта атака была самой сильной в арсенале короля Черного Грома, и высвободил он ее сразу из обеих рук. Атаки взорвались у плеч демона, поднимая пыль. Сияющий король также продемонстрировал свою силу, постоянно атакуя руку демона. Атаки короля зверей тоже были мощными. Он сконцентрировался на запястье, постоянно ломая его и не давая восстановиться. Бум. Внезапно появилась и голова демона. Череп был полон осколков костей, отчего приобрел звероподобный вид. Глаза сфокусировались на короле Черного Грома, который был самым сильным из троицы. После чего из глаз выстрелил черный свет, такой быстрый и стремительный, что даже король Черного Грома не мог полностью избежать удара и был ранен по касательной. В результате, часть тела воина была покрыта кровью, а кое-где даже проглядывали кости. Король Черного Грома выругался. Скотина, эта рана стоила мне полугода тренировок. По достижении царства жизни и смерти определенная часть Шэнь Юаня начинала храниться в плоти и крови. Потому любая рана вызывала резкий его спад, и на восстановление требовалось намного больше времени. И чем серьезнее рана, тем больше времени и Шэнь Юаня требовалось. Более того, культивировать Шэнь Юань такой чистоты было хлопотным делом. Без пилюли и артефактов в таких случаях было просто не обойтись. Пока он говорил, раны уже стремительно затягивались, и вскоре от них не осталось ни следа. Вот это регенерация. Казалось, что король Черного Грома в этом плане ничем не уступал королю древних демонов. Если бы такие раны нанесли Еченю, он был бы на грани смерти. Только в случае первого уровня бессмертного тела у него был бы шанс выжить. Демон, а молотка не хочешь. Король зверей использовал короля молотов, оружие полувысочайшего ранга. Тени молота распространились в воздухе и обрушились на голову демона. Дзинь. Посыпались искры, а один из рогов упал на землю. Но эти же искры начали прожигать почву, что помогло чудищу высвободиться, хотя его все еще плотно опутывали печати шести звезд. Но вскоре, там появилась брешь, чем и воспользовался демон для освобождения. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 481. Глава 481. Суть демонической силы. Король древних демонов переживал острую боль. Вторая его рука отбросила короля зверей на тысячи миль назад. Черный свет развеял его защитный слой и оставил серьезную рану на его груди, ломая кости. «Сияющий король, почему ты не двигаешься? Я тут уже 3 года тренировок оставил», — крикнул король зверей, пока залечивал раны. «Сияющий клинок». Все тело сияющего короля окутала темно-красная дымка. Свет начал формироваться в клинок, который с невероятной скоростью подлетел к демону и ударил в шею. Вжух! Демоническая кровь брызнула во все стороны, а сам король демонов взревел, схватившись за горло. Печать 5 граммов. Не пойми, откуда появился король Черного Грома, который быстро провел свою лучшую атаку и ударил по демону. 5 темно-синих отпечатков окружили голову чудовища. Огромный ураган кружился вокруг, поглощая тело и демоническую силу, что просто не давало демону ударить в ответ. От такого количества ударов демон обезумел. Напрягая мускулы, он начал медленно подниматься. Бу-у-ум. В это же мгновение, черная сеть наверху обратилась волной энергии и влилась в демона, в результате чего, его сила перешла на кардинально новый уровень. Вжух. Громовой шторм разрезала напополам, а в следующую секунду отлетел в сторону и сам король Черного Грома. Демон повернул голову и резко выбросил руку в попытке схватить сияющего короля, который был самым быстрым среди всех. Последний откровенно испугался. Он не ожидал такой прыти от громилы. Рука следовала за ним как молния и окутала тело. «Нееет!» Сияющий король закричал. Он не натренировал свое тело до возможности возродиться от одной капли крови. Тогда бы он не боялся так сильно. Тем не менее, этот демон прибыл с тех времен, когда короли были обычным делом. Кроме того, это существо уже было в 10 раз сильнее короля. Даже если бы этот демон обладал 10-й долей своей силы, сияющему королю было бы чего бояться. Веки короля Черного Грома затрепетали. Его не волновала смерть сияющего короля. По крайней мере, не волновало бы при обычных обстоятельствах. Но у человечества были свои правила. Перед лицом древнего демона объединялись даже самые заклятые враги. Любой, кто ослушался бы этого правила, стал бы изгоем среди людей. Куда там королю Черного Грома, даже сам король реальности не осмелился бы нарушить этот закон. Это бы значило, что ты выступаешь войной против всего человечества. Кроме того, сейчас этот демон еще не вошел в полную силу, а вот когда он высосет сияющего короля, кто знает, насколько увеличится его сила. Узнавать это никому не хотелось. Что ж, хорошо. Король Черного Грома обратил взор на тот самый топор, который валялся неподалеку, и схватил его. Ха! Отметина души на нем уже давно выцвела, потому королю Черного Грома уже не составило большого труда поставить на него свою. Он закричал и обрушил этот топор на руку, удерживающую сияющего короля. Хэррррр! Длинная километровая рука рассеклась надвое с громким хрустом. Кровь хлынула из разы полноводной рекой. Ау-у-у-у-у! Удар пришелся не по вкусу королю древних демонов. Он в принципе мог отрастить себе новую, но на это требовалась колоссальная демоническая сила. Именно потому большинство сильных воинов не желали расставаться с конечностями, потому как на их восстановление требовалось слишком много времени и сил. Избежав смерти, сияющий король все никак не мог прийти в себя. Еще больше его расстроил отпечаток души короля Черного Грома на топоре. Он и так был слабее последнего, а теперь эта пропасть выросла еще больше. Еще обиднее было то, что теперь сияющий король не мог ничего возразить ему, так как благодаря этому действию ему сохранили жизнь. «Да умри же ты наконец! Умри! Умри! Умри!» Пребывая в заточении миллионы лет, король древних демонов все еще не пришел полностью в себя. Он все продолжал бормотать слово «умри» и направил здоровую руку в сторону короля Черного Грома. Тот обеими руками взял топор и ударил изо всех сил. В следующую секунду прозвучал грохот, и между противниками образовалась огромная черная дыра. Короля Черного Грома отбросило назад. «Сияющий король, у тебя тоже должно быть орудие полувысочайшего ранга. Так не прячь же его. Нам нужно победить», — обратился к нему король зверей. Он боялся нападать один. Сияющий король выглядел скверно, но все же смог достать свои железные крылья. Их ци в корне отличались от остального оружия подобной мощи. Это была скорее часть оружия, что позволяло сияющему королю развивать невероятную скорость. Ранее он считал, что и так достаточно быстро, но на практике все оказалось иначе. Вжух! С железными крыльями он молниеносно скрылся из глаз, что озадачило короля древних демонов. «Король зверей, давай!» — крикнул ему король Черного Грома. «Хорошо!» Увидев, что теперь у короля Черного Грома есть топор, король зверей в отличие от сияющего короля ничуть не расстроился. Он-то получил свой откуп. Синхронно, они атаковали короля древних демонов с обеих сторон. Рассечение силы. Атака молотом короля громов была мощной, как горная гряда, ударившая в одно место. Молот пал на голову демона. Кровь потекла по лицу. Отпечаток 5 граммов. 5 отпечатков яркого света окутали топор, а его владелец с криком ударил в горло противнику. Дон. Земля дрогнула и пыль поднялась в воздух. Демон не хотел тратить силы на регенерацию, потому, полностью полагаясь на мощное тело, он ударил ногой по земле, разрушая ударной волной все атаки. Развернувшись, он бросился к двери в человеческий мир. Он не был так глуп, чтобы отправляться в глубокие слои реальности, а в человеческом мире будет много тел, которые помогут ему восстановиться. Не дай ему сбежать. Топор обрушился на ногу чудовища. Демон не ожидал такого поворота и грузно рухнул на земь, погружаясь под тяжестью тела в грунт на сотни метров. Это битва королей. Их и правда тяжело убить. Подумал про себя Ячень. Все, кто были ниже царства жизни и смерти, очень боялись серьезных ранений, так как это было чревато не только потерей сил, но и жизни. Если не быть осторожным, долго не проживешь. Битвы королей и воинов были совсем иными. Если разница в силе у них была небольшой, то убить друг друга было практически невозможно. А после культивации бессмертного тела они могли лечиться прямо на глазах. Тем не менее, потеря сил для каждого из них могла быть решающей. Именно поэтому король древних демонов пытался сбежать. «Умри!» Король зверей больше не боялся этого монстра. За все время в заточении тот растерял почти все силы, а теперь еще много истратил на собственную защиту, хотя и говаривали, что они в сотни раз крепче человека. Бум! Голова демона упала на землю, кровь рекой полилась по земле. Сияющий король воспользовался моментом и отсек тому вторую руку. Кончая его, король Черного Грома высоко поднял топор и обрушил на демона. С громким хрустом череп раскололся, высвобождая наружу черное свечение, которое тут же растворилось в воздухе. «Мертв», — констатировала Мужун Цинчен. «Сюрпризов больше не будет?» — спросил ее Ячень. Та покачала головой. «Уже нет. Этот демон не отличался разумностью. Он натренировал только первый уровень бессмертного тела и игнорировал второй. Хотя, если бы это был пик их популяции, с большим количеством демонической энергии вокруг, такой противник стал бы кошмаром для всего человечества». Ячень согласился. Раса демонов обладала множеством преимуществ перед человеком. Если бы они умели восстанавливаться от капли крови, то люди бы их никогда не победили. Хэррррррр. Грудная клетка демона раскрылась. Там была лишь тьма, но из каждого органа и участка тела сочилась демоническая сила, объединяясь в самом центре груди, формируя шар демонической энергии. Черный свет пульсировал внутри ярче алмаза. Вжух! Свет поднялся в воздух и одним резким движением заскочил в грудь Мужун Цинчен, пропадая там без следа. Суть демонической силы. Хором закричали три короля. Это был особый трюк демонической расы. После смерти, суть демонической силы попадала к другому представителю или другому существу, которое владело собственной демонической силой, тем самым увеличивая свою культивацию. Все три воина совершенно забыли об этой особенности. Король зверей посмотрел на Мужун Цинчен и усмехнулся. «Так-так-так, демоническая раса уже вымерла. Значит, ты просто их выкормишь из расы полудемонов. Что ж, малышка, тебе не повезло, так как я как раз вхожу в группу истребителей таких, как ты, Мураши. Убей ее и дело с концом». Сияющий король уже был не рад, что король Черного Грома забрал его топор, но он не смел задираться с ним, потому он хотел выместить злобу на Мужун Цинчен. «Полудемон, раса изгоев, если я ее убью, никто мне слова поперек не скажет, разве что я всю семью вырежу». Взмахнув рукой, он высвободил сноп красноватого света, который окутал Мужун Цинчен. У Ечиня даже не было времени, чтобы среагировать, хотя он стоял рядом с ней. С королями совладать он точно не мог. Как только свет начал поглощать ее, позади нее открылась таинственная дверь. Из нее вышла человеческая фигура и бледный как нефрит рукой остановила атаку. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 482. Глава 482. Один из главных персонажей эры. Пуф. Когда темно-красный свет исчез, перед компанией появилось лицо этой личности. Это была прекрасная незнакомка, не старше 25 лет. Длинные черные волосы водопадом не спадали по плечам до самого пола. Глаза, как звезды, сияли таинственным светом. Кроме того, чем больше на нее смотрели, тем меньше запоминалась ее внешность. Таинственная королева. На самом деле Ечень впервые ее увидел. Все сохранившиеся портреты были очень нечеткими. Казалось, что между ними стоит множество слоев, мешающих четкому просмотру лица. Но почему-то он с первого раза определил, что это именно таинственная королева. Вернее, это был отпечаток силы воли таинственной королевы. Сияющий король в ужасе отступил. Он никак не ожидал увидеть таинственную королеву и втайне ею восхищался. Никто ничего о ней не знал. В возрасте 20 лет она достигла совершенства в силе, как и король драконов и король злобы. Раз даже она не имела ничего против демонической расы, то даже сияющему королю стоило переосмыслить ситуацию. В конце концов, она обладала таким потенциалом, что никто точно не знал, насколько сильной она была. Таинственная королева. Вся троица тут же сложили кулаки и приняли почтительную позу. Таинственная королева посмотрела на труп короля древних демонов, а потом легко кивнула. Хорошая работа. Если бы он вошел в полную силу, это было бы концом для миллионов. Я не думала, что у Нага будет столько сил после тысяч лет заточения. Демоническая раса всегда была сильнее человеческой. Мы должны были. От агрессии короля Черного Грома не осталось ни следа. Кроме того, перед таинственной королевой спесь слетала с любого. Сделайте мне одолжение и не беспокойте эту девочку. Она имела в виду Мужун Цинчен. Король Черного Грома без промедления сказал: если этого желает таинственная королева, мы подчинимся. Она всего лишь ученик, появившийся из ниоткуда. Нас нисколько не волнует ее жизнь, сказал король зверей. Сияющий король тоже кивнул в знак согласия. Убийство Мужун Цинчен не было бы для него большим делом, но раз оно перестало быть таким уж легким и бессмысленным, от него стоило отказаться. Это просто была блажь от расстройства, что он упустил тот топор. Если у таинственной королевы нет больше к нам никаких дел, то разрешите откланяться. Раз король древнего демона уже умер, делать здесь королю Черного Грома было уже нечего. Хэррр. Пространство раскрылось, и король Черного Грома исчез в разломе. Мы тоже пойдем. Сияющий король и король зверей последовали за ним. Подождав, пока они исчезнут, таинственная королева развернулась и обратилась к Мужун Цинчен. У тебя идеальное сочетание крови. Тебя будут ждать множество испытаний, потому я дарю тебе три возможности вызвать меня на помощь. Пока у тебя есть эти пилюли, я смогу учуять, где ты находишься, и вызвать проекцию себя. Но после трех раз я уже не смогу тебе помогать. Спасибо большое, что спасли мне жизнь. Я этого никогда не забуду. Мужун Цинчен нахмурилась. Она верила словам таинственной королевы, но никак не могла взять в толк, какие такие неприятности ее ждут. Таинственная королева рассмеялась. «Раньше, когда я еще не достигла царства жизни и смерти, мне тоже много помогали. Потому теперь я возвращаю свои долги. Расу полудемонов я защищаю давно, но в тебе хранится кровь древних демонов, что может стать причиной многих проблем. Что произойдет дальше, я не знаю, но тем не менее, нам нужно идти дальше. Какую бы помощь вы мне ни оказали, я запомню это». Она знала, с какими проблемами может столкнуться ее семья в этом случае, но она также понимала, что мотивы их врагов тоже были не беспочвены. Обернувшись к Еченю, таинственная королева серьезно сказала: «А вот тебя я прочитать не могу». Ечень нахмурился, не понимая, как реагировать на ее слова. «На открытии соревнований скрытого дракона присутствовали и я, и король драконов. Мы могли определить примерный потенциал каждого воина. Ты единственный, в котором мы не увидели ничего. Думаю, именно поэтому король драконов решил не брать тебя в ученики». Ечень почтительно ответил: «Таинственная королева, вы мне льстите. Куда там? Твое прошлое, будущее и настоящее полностью скрыто в тумане. Когда Мужун Цинчен с тобой, то ей тоже передается часть этого ци. Возможно, ты можешь помочь ей избежать часть уготованных ей неприятностей благодаря своему мечу». Тот ответил: «Она мой друг. Если она будет во мне нуждаться, я сделаю все, чтобы ей помочь». Таинственная королева продолжила: «Ты один из основных персонажей этой эры, и никто вокруг тебя не будет заурядной личностью. Но будь осторожен, лучшим может быть только один, а остальные останутся в стороне. Будет много поединков между вами. Кровь, ранения и смерть, этого не остановить. Мой меч не знает страха». Он выглядел покойным и не боялся ни конкуренции, ни трудностей. Ему хотелось только жить интересной жизнью. И раз вселенная решила, что он должен попасть в этот мир, то он будет сражаться до последней минуты. Это то, что ему всегда нравилось и чему не было конца. Потому я и не могу тебя прочитать. Таинственная королева покачала головой. Ее искусство могло пробиться прямо в душу. Что там воины царства достижения астрала, она могла пару деталей сказать даже о воинах царства жизни и смерти, которые только достигли этого царства. Тем не менее Ечень, похоже, обладал силами, которые туманили ее взор. Когда она пыталась обойти блок, оказалось, что он бесконечный и в нем можно было потеряться. «Хорошо, здесь мы все решили, еще увидимся. Параллельная реальность все равно скоро закроется. Идите в том направлении и увидите проход». Она указала им место, где была дверь прохода, а потом скрылась за ней. «Ву-ву-ву». После того, как она ушла, Ечень наконец облегченно выдохнул. Таинственная королева не собиралась им вредить, но, несмотря на то, что она старалась контролировать свой ци, он все равно ощущал давление. Перед ней он не мог использовать даже силу души. И это при том, что перед их глазами была лишь ее проекция. Мужун Цинчен ощущала то же давление. Даже дети таких воинов ощущали рядом с ними невыносимое давление. Это не поддавалось контролю даже самих владельцев этой силы. Где-то глубоко в реальности летело три человеческие фигуры. Это правда была таинственная королева. Только от нее могла исходить такая волна силы. Восторженно произнес король зверей. Сияющий король сказал: «Ну, я и не сильно сопротивлялся. Попробовал бы ты. В противном случае она бы пришла за тобой. И смог бы ты сопротивляться?» С интересом посмотрел на него король зверей. Тот не ответил. Убийство Мужун Цинчен было спонтанным желанием. Но, увидев, как легко отбила его атаку таинственная королева, нетрудно было догадаться, какой силой она может обладать. И это при том, что образ ее обладал лишь 30% ее сил. А еще он подозревал, что Мужун Цинчен обладает ее пилюлями, что означало полную невозможность воплотить его задумку. Король Черного Грома сказал: «Таинственная королева уже на том уровне, которого мы пока не достигли. Вселенная столь таинственна, что познать ее человеку невозможно. Возможность стать лучше у нас есть, главное ее увидеть». Король Черного Грома был гордецом, лучшим в своей эре. В противном случае он не смог бы стать сильнее своих подельников, которые были в два раза старше него. Хайререр, хайререр. В это время странный хруст прервал их разговор. Плохо. Разрушение печати и ударные волны слишком сильно на все повлияли. Параллельное пространство, существовавшее несколько тысячелетий, скоро схлопнется. Не сговариваясь, все перешли в параллельное пространство. У каждого остались там ученики с высоким потенциалом, потому они не хотели их терять. Дверь висела в воздухе, тихо сияя. Ечень и Мужун Цинчен вошли в нее. Путь из кристаллов уже покрылся трещинами, что было явным признаком скорого разрушения этого пространства. Ударные волны разносились во все стороны и могли разрушить любого, кто ниже царства жизни и смерти, да и те отделались бы нешуточными ранениями. Когда они вошли в коридор, дверь позади них практически исчезли. Внезапно осколок пространства полетел в сторону Еченя. Ха! Он не в первый раз сталкивался с силой пространства, а этот осколок сформировался как раз благодаря силе пространства. Он разрушил его одним пальцем и приземлился на ближайшую скалу, поглядывая на тающую дверь. Вжух, вжух, вжух. Вскоре начали появляться остальные. Цзина Асюань, Ли Сяюнь, Чучжун Тянь. Ечень мог дать руку на отсечение, что их ци слегка обогатилась. Похоже, они, как и он сам, собрали достаточно много камней, а люди продолжали пребывать. Когда появились король черного грома, сияющий король и король зверей, дверь взорвалась, оставляя по себе хаотичную ударную волну. Некоторые, кто не успел поставить блок, умерли, даже пикнуть не успели. Пуф, пуф, пуф. Торнадо продолжало неистовствовать, выбрасывая яркие искры. Вскоре оно начало стихать, а разлом затягиваться. Процесс чем-то напоминал зеркало, которое само заделывало свою трещину. В конце концов пространство выглядело так, будто ничего не происходило. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 483. Глава 483. Искусство меча глубокого познания золота. Пойдем. Ечень многое узнал из поля боя параллельного пространства, а его тело духа сформировалось уже почти наполовину. Фактически его сила не увеличилась, но кое-какие улучшения все же произошли. В конце концов, иногда даже сильная защита могла стать решающей во время боя. Тем не менее, он четко ощущал, что его дух еще не стабилизировался, а это значило, что необходимо как минимум еще одна тренировочная сессия. Да, Мужун Цинчен было необходимо то же самое, потому как она поглотила намного больше энергии, чем Ечень. Громовой город занимал большую территорию, потому многие продавали свои имения. Желающих приобрести таковые тоже было достаточно, и Ечень с Мужун Цинчен были одними из таких. В тавернах не всегда хватало места для тренировок, потому покупка дома с садом была идеальным выходом. Большие дома раскупали сразу, потому друзья решили разделиться и купить дома поменьше, каждый для себя. Ечень сидел на каменном стуле внутри садика своего дома. За пределами этой земли простираются океаны и бесконечные просторы, а дальше – неизвестное ничто. Вселенная такая большая, а я столь мал. У меня даже нет сил контролировать собственную судьбу, но я буду пытаться. Все великое начинается с маленьких шажков. Нестабильная основа может повлиять на мои будущие тренировки. Надеюсь, что мой план сработает. Если все получится, я стану воином царства жизни и смерти и буду на вершине этого мира. Его ци и кровь закипели, в то время как разум оставался спокойным и незыблемым. Ву-у-у-у. Тяжело выдохнув, Ечень медленно закрыл глаза и вошел в медитативное состояние. Через 3 дня он открыл глаза. Половина она и в Африке половина. Сила моя увеличилась не сильно, но выносливость тела стала выше в 2 раза. С активным Чжэнь Юанем мне не сможет навредить никто ниже царства моря душ. Но это если не брать в учет Цзина Асюань и остальных. Они еще находятся в царстве достижения астрала, но их сила уже вполне сравнима с воинами царства моря душ. Поднявшись, Ечень поднял руку, чтобы проверить изменения. Ладонь была крепкой, как нефрит и металл. Появился слабый красноватый свет, и приглядевшись, можно было четко увидеть все изменения в коже. В ней было что-то скрыто. Что-то, что начало отличать его от обычных людей. Бум! Когда он ударил кулаком в воздух, там остался его отпечаток. Наблюдая, как он растворяется в воздухе, Ечень пробормотал. Так, сила и правда лишь немного увеличилась, но взрывная сила уже не такая, как раньше. Выходит, что изменилось само ядро, хотя это не столь важно. После начала культивации, мое тело духа будет развиваться дальше. Сейчас нужно сосредоточиться на тренировке неумирающего тела. Получив это руководство, Ечень не прекращал его тренировки, но видимого эффекта все еще не было видно. Пока у него получилось оставить отпечатки разума только на сердце и печени. Если отпечатки разума не будут покрывать все тело, то через некоторое время исчезнут. Если бы не это, то даже отпечатки на сердце и печени были бы хорошим подспорьем. Дни шли, но Ечени не ожидал больших достижений за короткий промежуток времени, потому как его уровень культивации еще не был подходящим для формирования неумирающего тела. Так, отметки на сердце и печени есть, пора переходить к следующей части. С течением времени ему удавалось все больше и больше. На третий день следующего месяца у него уже были отметки на каждом органе, а время эффекта увеличилось до 15 минут. Другими словами, если Ечень получит смертельное ранение, то сможет восстановиться за секунды. Разве что ранения будут слишком серьезными и будут превышать его природные способности к регенерации. Дон, дон, дон. Вдруг в дверь постучали. Ечень проснулся от медитации и тихо сказал: «Где я нахожусь, знают только Цзина Асюань, Ли Сяюнь и остальные. Что-то случилось». Открыв дверь, он вышел в сад. Махнув рукой, он заставил отскочить защелку двери, автоматически открывая ее. В проеме показался Ли Сяюнь со слепительной улыбкой. Увидев Еченя, он слегка опешил. С их последней встречи прошел лишь месяц, а он уже разительно изменился. Что именно произошло, он понять не мог, но такая скорость развития его сильно удивила. Уже на выходе с поля боя были видны какие-то изменения. Чжэнь Юань стал чище, а боевые навыки вышли на новый уровень. Теперь же изменения были еще разительнее. Поразительное развитие. Ли Сяюнь с улыбкой спросил: «Надеюсь, не помешал? Ну, я уже больше месяца в заточении. Перерыв не помешает. Так чего ты меня искал, брат Ли? Днем будет большой аукцион. Я узнал, что ты все это время был здесь, потому решил уведомить тебя об этом». Услышав его, Ечень кивнул: «Я и правда не знал об этом. Спасибо, что сказал. Для изучения концепции золота требовалось искусство кулака золотой концепции царства земли высшего ранга. Громовой город можно было считать столицей этого региона. На таком аукционе должно было быть что-то подобное». Ли Сяюнь серьезно сказал: «Я боялся, что ты не сможешь контролировать толпу на следующем чаепитии. Но, похоже, мои опасения были напрасными. Уже за месяц ты показываешь разительные успехи. Теперь мне стоит опасаться, что к следующему чаепитию я просто не смогу с тобой сразиться». Ечень крепко призадумался. После тренировки неумирающего тела, вокруг него начала формироваться вибрация бессмертия. Несмотря на то, что эффект был временным, Ли Сяюнь все равно смог ощутить это. Именно потому он и решил, что у Еченя произошли какие-то улучшения. Еще немного поболтав, они распрощались. Солнце находилось в зените. Стоял полдень. Обычно в это время начиналось чаепитие, но из-за начала аукциона эта традиция ушла на задний план. Бесконечные толпы стекались к восточной части города, где проходил аукцион. Внутри вип-ложи сидели Ечень, Ли Сяюнь и Цзина Асюань. Чучжун Тянь и Мужун Цинчен все еще были на закрытой тренировке. Громовой город правда огромный. От воинов царства моря душ яблоку негде упасть. Даже Ли Сяюнь не ожидал увидеть такую толпу сильных воинов. Цзина Асюань сказала: «Громовой город и правда большой, но не с этим связано такое количество воинов. Просто на этом аукционе должно быть достаточно много оружия высшего ранга. Также продаются останки воинов царства жизни и смерти и руководство боевых искусств глубокого познания в нефрите. На предыдущих аукционах их было немало». «Руководство глубокого познания в нефрите?» Ечень был заинтригован. Цзина Асюань кивнула: «Некоторые не могут сами познать искусство глубокого познания, потому они отправляют его в нефрит и продают на аукционах. Брат Е, у тебя, похоже, еще нет искусства меча глубокого познания. Что ж, может быть, сегодня тебе повезет». Ечень рассмеялся: «С моими финансами, даже если он появится на этом аукционе, я вряд ли смогу себе его позволить. Искусства подобного уровня продавались только за камни высшего ранга, а у Еченя было достаточно много только камней среднего. Бюджет камней высшего ранга не превышал 500, да и то, потому что он смог убить пару воинов царства моря душ». Цзина Асюань сказала: «Я думала, у тебя достаточно много камней среднего ранга. Это так, но с камнями высшего у меня загвоздка». Ечень недавно подсчитывал свой бюджет. Камней среднего ранга у него было 7000000. «Тогда тебе не о чем волноваться. Аукцион громового города принимает камни среднего ранга вместо высшего по курсу 101. Ечень заинтересовался: «То есть я могу использовать камни среднего ранга вместо высшего? Я никогда о таком не слышал». «Именно. Хотя их частота разительно ниже, но мало кто хочет использовать камни высшего ранга в качестве платы. Особенно школы 5 ранга. Потому такой подход закономерный, да и курс обмена по количеству ци вполне выгодный. В одном камне высшего ранга содержится ци столько же, сколько в 50-60 камнях среднего. Потому такой курс обмена выгоден для обеих сторон. В таком случае у меня будет шанс побороться. Мечников было немного, а мечников царства моря души того меньше. Тем более даже для воина царства моря душ Ечень считался достаточно состоятельным. Пока они разговаривали, начались торги. Распродав небольшую мелочь, появился первый лот, за который началась нешуточная борьба. Набор защитных артефактов среднего ранга, включающий в себя доспех, шлем, накладки и сапоги. Такой набор покрыл бы все тело своего владельца. Увидеть подобное можно было редко. Защитных артефактов много, но защитные способности могут конфликтовать друг с другом во время битвы. А такой набор можно смело приравнять к защитному артефакту высшего ранга. Ценная штука, подумал про себя Ечень. Весь набор был, конечно же, в несколько раз дороже обычного, потому стартовая цена была в 200 000 камней среднего ранга. В итоге его купил воин царства моря душ за 35 камней высшего ранга. Ечень покачал головой. Необходимых ему руководств все еще не появилось. Похоже, в этот раз ему не повезет. Может, будет какое-то искусство глубокого познания низшего ранга. Лот 56. Боевое искусство глубокого познания в нефрите. С улыбкой проговорил ведущий аукциона. Что? Еще одно боевое искусство. Было же уже два штуки. Давай поглядим, что там. Разговоры сразу поднялись в зале, не давая ведущему закончить реплику. Подождав, пока гул стихнет, он продолжил. Это искусство глубокого познания низшего ранга с концепцией золота. Но, должен вам напомнить, что концепция золота отличается невероятной остротой. Потому, несмотря на то, что это искусство меча низшего ранга, воинам с низкой силой души стоит быть предельно осторожными. Невероятная острота, это и ежу понятно. Искусство меча всегда славились остротой, а тут еще и концепция золота. Гремучая смесь получается. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 484. Глава 484. Культивация искусства меча резонирующего света золота. Ха. Ведущий прочистил горло, заставляя всех затихнуть, а потом продолжил.